«Эпилог? Да ладно! Врешь, Исмаил! Сказки какие-то!» «Да что сказки? Какие сказки? Меня позвали проводить милицию туда, где мы нашли труп туриста. Группа приехала. Менты. Женщина еще хорошая такая. Зад? Во! Классный зад! Я бы...» «Тьфу! Опять за свое! Кто про что, а он про зад? Да не про зад, про бойню. Там трупов было, просто море. Вся поляна в трупах. Головы отрублены, руки, ноги. А живые были, да. Бабы две с ребенком, младенцем, да, и два мужика. Один весь изрезанный, еле стоял, а в руках сабли. Там на земле лежал один еще живой, как тот, с саблями. Его вроде как охранял. Да, хотели подойти, он кричит, нападает. Сержанту сабли как врезал, аж кровь потекла. Ну, его менты и уложили. Весь в дырках был. Второй тоже кинулся. Так ему в башку засветили. Думали, сдох, а он живой оказался. Ох, и досталось нам. Таскали и живых, и трупы. Грузовик пришлось идти в колхоз брать. Председатель ругался. Дел, мол, у него нет других, кроме как ментов возить до трупы. В общем, всех в район отвезли. Откуда взялись, там никто не знает. Чудо. Все как с картинки. Как про старые времена. И бабы в платьях старинных. А баб куда дели? Сержант повез бабу с ребенком в город. Раньше, чем остальных. Ребенок шибко кричал. Есть, наверное, хотел. А девка-то ему не мать. Девка молодая. Ну, я так понял. Менты со следачкой болтали, а я подслушал. Только беда потом с девкой случилась. Слыхал? На трассе бензовоз взорвался. Так вот, пьяный угнал, на трассу вылетел, а там их «Жигуленок-копейка» с бабой и сержантом. И с водилой, что на трассе поймали. В общем, сгорели все. Только младенец остался. Чего несешь-то? Как это все сгорели, а младенец остался? Он что, выпрыгнул, что ли? Ерунда какая-то. А не знает никто. Говорят, может, выкинули его в окно машины, ну, перед столкновением. А может, вылетел, когда бензовоз шарахнул. Только живой он был, говорят. Скорую ему вызвали. Только это, ты не болтай, понял? Мне сказали, чтобы я никому не говорил. Там народу с области наехало. Говорят, секретно теперь все. И я тебе ничего не говорил. Молчи, да. Никому, да. Я только тебе. Ну, наливай. Чего ты? Шашлык стынет. Вино оно не любит, когда его долго ждут. Хорошее вино, да. Женщина начала осторожно распеленывать младенца, прикрыв дверь фургона. Все-таки холодно. Март. Снежок выпал. Хотя снег в этих местах в это время года редкость. Если только в горах. Но все равно холодно. А тут младенец. Что-то с глухим стуком выпало из пеленок, и женщина подняла с пола тяжелый кожаный мешочек. Не заглядывая в него, сунула в сумку с лекарствами и тут же о нем забыла. Туда же отправился тугой сверток странной, плотной, желтоватой бумаги, который за каким-то чертом неизвестный идиот привязал на животе младенца. В паху младенца лежал странный мох, вроде толстой ваты, мокрый, само собой, как и пеленки. Сухих пеленок не было. Пришлось закутать младенца в халат, а потом и в демисезонное пальто, потрепанное от многолетней носки. Фельдшер скорой помощи в зачуханном райцентре совсем даже не то, что первый секретарь райкома. Зарплата — дрянь, дети, муж пьет. На новое пальто когда так накопишь? Сдала младенца, пошла пить чай и вспомнила о мешочке и о свитке. Села на стул, вздыхая от боли в натруженных со вздувшимися жилами руках, открыла сумку, достала мешочек. Кожа или, скорее, замша. Завязка хитрым узлом. Но ничего страшного, и не такие узлы распутывала после своих сорванцов. Распустила горловину, подставила ладонь и ахнула. Золото. Это точно золото. Мелкие такие монетки, как чешуйки, с копейку размером. Но это золото. Точно. Без всяких сомнений. Оглянулась. Трясущейся рукой сыпала монеты назад. Сдать в милицию? А вдруг решат, что хотела украсть? Почему сразу не сказала? Забыла? Ага, попалась. Да и деньги нужны. Сколько здесь? Полкило, не меньше. Хорошие деньги. И новое пальто, и зимняя обувь детям, и дом отремонтировать. Да мало ли что еще можно сделать с деньгами, если они есть. А продать не так уж и сложно, через брата. Тесть-то у него ювелир, а ювелиры, они купят, они точно купят. На зубы, опять же. Кавказцы любят золотые зубы. Снова, как шпионка, в старом дурацком фильме оглянулась по сторонам и спрятала тяжелый мешочек в карман кофты. Стыдно, конечно. Обворовала младенца, но ей-то нужнее. Точно нужнее. А что за бумага? Может, и в ней что-то есть? Что-то завернуто? Деньги? Нет, не деньги. Ровные строчки. Видно, что писали от руки, красиво так, но на незнакомом языке. Похоже на японский или китайский. Или еще какой-то. Что-то вроде иероглифов. Денег, наверное, стоит. Только продавать нельзя. Вдруг кто спросит, а не было ли там еще и мешочка? Убрать от греха. Сжечь. Да, сжечь. Или просто закопать. А что? Взять и закопать. Сказала А, надо сказать и Б, как говорила мама. Взяла мешочек с деньгами, теперь все. Назад дороги нет. Ольга Викторовна вздохнула и убрала свиток в старую потертую сумочку. Дома решит, что делать с бумагой. До конца смены оставалось всего полчаса. Хорошо бы больше никуда не ездить. Скорее бы домой. Васька свой процент возьмет, жадный как черт, но не обманет. Совести не хватит обмануть. Или обманет. Золото же. А может, еще кому предложить это золото? Ну его нафиг, Ваську этого. Дома. Дома все обдумает. Сейчас голова не работает, за сутки дежурства уже никакая. А ребеночек-то хороший. Здоровый такой, упитанный, крепкий. Жаль, что теперь в детдом пойдет. Взяла бы себе, но куда? Своих бы прокормить. Домой. Скорее бы домой. Типичный случай амнезии. У одного от удара пули, у другого... непонятно от чего. Скорее всего, тоже был удар. Его припухлость, гематома, так что... Голова — предмет темный. Никто до конца не знает, что в ней происходит. Да и вряд ли узнает. Итак, пишите. Мужчина, возраст предположительно 30-35 лет, хорошо развит, мускулист. На всем теле следы давно заживших ран. Такое ощущение, что его вначале пропустили через мясорубку, а потом освежевали. И откуда таких тащит? Небось, военный какой-нибудь? Или гонщик? Или... Да чего гадать? Врач помолчал, затем продолжил. Второй мужчина, лет 25-30, тело мускулистое, сухое, как у спортсмена, следы старых ранений, но не столько, как у его напарника. Крепкий парень, да. Ранение головы, сделана трепанация черепа, послеоперационный период перенес хорошо. Прогноз положительный. Увы, оба ничего не помнят и вообще просто два овоща. А было бы интересно расспросить их о том, кто они, откуда взялись. Мне тут намекнули кое-что. Ну, ты это не записывай, потом расскажу. В общем, продолжать колоть уколы, наблюдать. Человеческий организм — штука непредсказуемая. Иногда случается такое чудо, что и не поверишь. А пока пусть лежат в лечебнице. Кстати... Курирующие органы очень просили хорошенько за ними понаблюдать. Учти. Ну все, пойдем. Коллега, что думаете о пациентах? Только не здесь. Пойдемте, я вас угощу хорошим армянским коньячком. Помогает мыслительному процессу, уверен. Верочка, сооруди нам бутербродиков. Гость проголодался. Не часто к нам приезжает светило психиатрии. Не хочу, чтобы про нас говорили, будто мы негостеприимные невежи. Младенец улыбнулся, протянул ручки, и сердце женщины растаяло. Ее жесткое лицо, сильное, стальное женщины расслабилось, стало мягким, добрым, каким и бывает у мамы, увидевшей свое любимое чадо после мучительной разлуки. «Сынок», — улыбнулась она и прижала к себе теплый, пахнущий аммиаком комок. «Сыночек, никому тебя не отдам». «Никому. Оформляйте, я его забираю». «Что значит не так быстро? Формальности беру на себя. Вам ведь звонили насчет меня? Ну и вот, давайте документ. Быстрее. Нам с сыном пора ехать домой. Конец книги.